Алтарь России. Местом древнейшего поселения Москвы был Боровицкий мыс, высокая круча при впадении речки Неглинной в Москву-реку, теперь совсем утратившая свой первобытный вид, потому что еще в древности эта гора была снесена для более удобного выезда из Боровицких ворот. Первый город, Москва, был срублен в 1156 году, но еще за 10 лет прежде, в 1147 году в Москве происходил любезный и веселый пир, данный Юрием Долгоруким черниговскому князю Святославу Олеговичу. «Приди ко мне, братья, в Москов». Москва уже тогда была значительным поселением, обнесенным земляным валом и отыненным деревянными стенами. По велению Юрия Долгорукого в устье реки Неглинной в середине XII века была заложена крепость, которая и стала Московским Кремлем. Вокруг него в 1156 году возвели первые деревянные стены. Зимой 1339-1340 годов князь Иван Данилович обнес город Москву-Кремль дубовыми стенами, истлевшие остатки которых попадались еще в земле при постройке новых зданий у северо-западной стены. Возведение их было необходимо еще и потому, что после пожара 1337 года Москва почти вся погорела. Великие пожары от злых людей или от несчастных случаев повторялись в первой Москве почти каждые 5 лет. Быстро уничтожал огонь жилища и имущество горожан, но также быстро они вновь устраивались. В 1354 году новый пожар истребил весь Кремль, причем сгорело 13 церквей. А через 10 лет Москва опять горит, как не случалось и прежде. За 2 часа без остатка сгорел весь город, Кремль, весь посад и Заречье. Была засуха, и к тому же настала великая буря. За 10 дворов летели головни, и целые бревна с огнем гасить было невозможно. В одном месте тушили, а в 10 загоралось. Москва нуждалась в более мощных укреплениях, и молодой князь Дмитрий Иванович решает возвести каменные укрепления вокруг Кремля. Всю зиму 1367 года из села Мячково, что находилось в 30 верстах от Москвы, возили на санях известняк. Весной начались строительные работы, и уже к 1368 году в центре Москвы поднялись мощные белокаменные стены и башни. Кое-где в 2, то и в 3 ряда стена над стеной, как сосновая шишка. Ров углубили, дно все вычистили. В иных городах кремли круглые поставлены или многоугольные, а московский сложился о 4 стенах. Но современные кремлевские стены и башни строились с 1485 по 1495 год. Великий князь всея Руси Иван III развернул на территории Кремля небывалое строительство, в котором принимали участие лучшие русские мастера из разных городов. Именно тогда сложился тот уникальный кремлевский ансамбль, который и ныне поражает своим величием и монументальностью. Особое внимание в тот период было уделено самой кремлевской крепости, вокруг которой были возведены мощные кирпичные стены и башни. К этой работе были привлечены итальянские мастера, признанные по всей Европе специалистами фортификационного дела. Среди них Пьетро Антонио Салари, Оливис Фрязин, Антон Фрязин, Марк Фрязин. Итальянцы Фрязове уже целых 60 лет строили и устраивали каменную Москву. Казалось бы, что своими нововведениями они совсем изменят облик нашего древнего зодчества и водворят в нем иные европейские формы. Заслуга итальянцев в истории нашего зодчества несомненна и значительна. Но худо ли, хорошо ли? А уже тогда Московская Русь крепко и во всем держалась своего ума и своего обычая, и вовсе не намеревалась широко отворять ворота тем нововведениям, которые могли бы изменить коренные черты ее вкусов и нравов. Поэтому и все дело призванных итальянцев ограничивалось одной технической стороною. Не итальянским замыслом в создании небывалых на Руси форм, а только исполнением в этом случае старого русского замысла. И снова, в который уже раз за его историю, в Кремле закипела работа. Итальянцы возводили стены из звонкого, прочного, хорошо обожженного кирпича на таком растворе, что если засохнет, киркой не отколупнуть, крепче камня. Очертания крепости оставили прежними. Так было удобнее на остроконечном мысу между реками Москвы и Неглинкой, да и земли почти не прибавили. И так обширно было строение Дмитрия Донского.